куда мы летим?» – спросил я. Солнце мелькало по небу. Ночи сменяли дни, как во включенной на максимальную скорость мигалке. «В далекое будущее!» — крикнул профессор Стего. Машина остановилась. Мы висели в воздухе над зеленой равниной. Посреди ее виднелся почти незаметный серый холмик. «Ага!» — сказал профессор Стего. «Вулкан давно потух. Но взгляни-ка!» На склоне потухшего вулкана виднелся лик бога Плюка, хоть и сильно пострадавший от времени и непогоды. Но в глазнице его единственного глаза по-прежнему сверкал огромный зеленый изумруд, точная копия того камня, что мы приделали к машине времени. — Отлично, — сказал профессор, — достань-ка мне этот особый зелено-твердый блестятор. Я перемахнул через борт корзины, спустился по лестнице и выковырял изумруд из глазницы. Подо мной, на равнине, стояло несколько ярких разноцветных пони. Когда я подхватил изумруд, один из них закричал: «Ты, должно быть, тот самый человек, лишившийся молока. Мы знаем о тебе из наших сказаний». «Слушай, раз ты розовый пони, зачем тебе бледно-голубая звезда на боку?» — спросил я. «Знаю, знаю», — печально ответил пони. «Что делать? В то время все так носили. А сейчас выглядит ужасно старомодно». «Поторапливайся!» — закричал профессор Стего, высунувшись из корзины. «Вулкан может проснуться в любую минуту!» Вулкан издал глухой звук, похожий на отрыжку. Его верхушка провалилась внутрь. «Мы так и знали!» — сказал зеленый пони с блестящей гривой. «Что, еще одно пророчество?» — поинтересовался я. «Нет, мы просто очень умные!» Все пони дружно закивали. «Они действительно очень умные!» «Ой, как хорошо, что появились пони!» — сказала сестренка. Я забрался обратно в корзину. Профессор Стего извлек из машины времени первый изумруд и вставил на его место тот, который я только что раздобыл на изможденном непогодой лице будущего Плюка. «Что бы ты ни делал, — предупредил меня профессор, — ни в коем случае не дай этим двум камням соприкоснуться». «Это почему же?» «Потому что, согласно моим расчетам, при соприкосновении одного и того же объекта из разных временных слоев с самим собой возможны два варианта развития событий. Первый вариант — Вселенная прекратит свое существование. Второй вариант — три забавных гнома пустятся в пляс с цветочными горшками на головах». «Надо же, какая поразительная точность прогноза! Что поделать? Это наука! Но конец Вселенной более вероятен». «Еще бы!» «Но ты отчего-то кажешься грустным». «Мне и правда грустно. Это все из-за молока. Мои дети останутся без завтрака». «Ну, конечно!» — воскликнул профессор. «Молоко!» И с этими словами он с размаху нажал красную кнопку своим шипастым хвостом.